знал, что может честь не преподать. Я жил, не думая о будущем, мне было просто наплевать. День за днем, ночь, рассвет, обжигая свою душу в этом пламени в огне, выпуская боль наружу, верю только себе, своим друзьям. Сердце бедно хранил надежду впереди, а небеса. Жизнь на небесах завтра может мне отдать, но я твердо верю в то, что есть еще жизнь на небесах. Вчерашний день — это история, а завтра это мечта. Поверь мне, детка, на слово, так было и будет всегда. От судьбы убежать, словно Бонни и Клайд, умереть на земле, встретиться на небесах. Можно гнить в этой земле, в золотых гробах. Можно просто любить и быть вместе на небесах. Можешь жизнь прожить красиво, но счастье можешь не узнать. Если на кладбище есть место, не значит, что оно тоже есть и на небесах.